Глава 23. Ронни. Дерги был уже в крови. Значит, он уже провел как минимум один бой. Я не посмотрела в его глаза, потому что не хотела видеть в них страх, вполне логичный в этой ситуации. «Дамы и господа!» — перекрикивая вопли, позвал Эйнер. «Сегодня мы празднуем день рождения нашего чемпиона. Сегодня ровно 5 лет, как зверь дарит нам свои победы!» Толпа взревела. «И сегодня, в честь праздника, он докажет право на свое имя!» Я смотрел на этого ублюдка и представлял, как буду душить его собственными руками и смотреть, как вместе с воздухом его покидает и жизнь. «Сегодня его противником станет тот, кто посчитал, что зверя можно приручить, тот, кто решил, что зверем можно управлять, как ручной собачонкой, тот, кто не имеет уважения к чемпиону». Идиоты вокруг срывали глотки, а я смотрел в такие же мертвые глаза, как и мои. «И из уважения к чемпиону за эту казнь я дарую зверю свободу. Любой, кто заплатит за него достаточную цену, уедет домой с идеальным бойцом». Все понятно, меня уже кому-то продали. Просто последний бой решили обыграть таким вот фарсом. Знаешь, Господи, тогда мне показалось, что на мои плечи обрушился груз последних 9 лет моей никчемной жизни, из которых я был на свободе всего-то пару недель. Что-то темное, мрачное в моей душе в тот момент подняло голову. Безвыходность, несогласие с происходящим, несогласие с ролью, которую мне навязали, затопили даже самые дальние уголки остатков моей души. Я обернулся и взглянул в глаза друга. «Рон, я все по ним», — начал Дерги, но я перебила его. «Нет!» — рявкнул я всему происходящему. Впервые ощущая в себе такой ярый протест. «Друг, они убьют ее, если ты не...» То, что я почувствовал в следующий миг, заставило меня рухнуть на колени. Дерги подскочил ко мне, враз забыв, что он мой соперник в этой клетке, затряс меня, обеспокоенно заглядывая в глаза. Она струилась по пальцам, поднималась от ступней выше, забиралась прямо в грудную клетку. Я ощущал ее, ощущал всем телом. Это было невероятно. Лейлиния, которую я каким-то образом пил, находилась в нескольких днях пути отсюда, но я тянул из нее энергию так, словно она была прямо подо мной. До сих пор я не смогу сказать, почему это умение брать энергию из лей-линий на расстояние проснулось во мне именно тогда, а не раньше. Может быть, потому что я впервые внутренне воспротивился, а может, потому что не хотел делать очевидный выбор между нею и другом. А еще, может, потому что именно тогда, в тот миг, я как никогда захотел жить. Есть, конечно, шанс, что это было твое провидение, но ты же знаешь, в тот момент с таким вариантом я согласиться не мог, потому что не верил. Я так отвык от наполняющей меня энергии, что когда она вновь заструилась по жилам, я почувствовал себя всесильным. Хотя, если подумать, то почти так и было. Но, несмотря на пьянящую радость, я четко осознавал свои действия. Все они должны были привести только к одному. Я понимал, что никогда больше не позволю никому надо мной властвовать и никогда больше не стану делать то, чего сам не захочу. Я помню лицо Дерги, когда я захохотал. Уверен, он решил, что я помутился рассудком, не иначе. Конечно, так решил не только он. «Все хорошо, друг», — подмигнул ему я, чем вряд ли рассеял его сомнения по поводу моей адекватности. «Доверься мне». Он доверился. Хотя у него и не было выбора, но за ту веру в меня я благодарен ему до сих пор. Я поднялся, наслаждаясь ощущениями. Во мне плескался океан, а сам я был подобен скале. Оглядел притихший зал. Каждый из развращенных толстосумов уже понял, что что-то не так. Но до их затуманенного алкоголем сознания еще не дошло, что им нужно бежать. «Сегодня», — начал я, театрально выдерживая паузы, «моим противником станет тот, кто посчитал, что зверя можно приручить, тот, кто решил, что зверем можно управлять, как ручной собачонкой, тот, кто не имеет уважения к чемпиону». Толпа глядела на меня, как завороженная, и мне стало любопытно, как далеко я могу зайти. Я добавил совсем немного чистой энергии в свой голос. Пресвятой Эспен делал так раньше во время проповедей. Он говорил, что тогда любая чушь воспринимается прихожанами как откровение. 5 лет я убивал на этой арене. 5 лет я делал то, что мне велят, потому что желал защитить тех, кто мне дорог. Я не смотрел на Эйнера, но знал, что он так же, как и остальные, не сводит с меня взгляда. И вот сейчас, спустя 5 лет, скажите, люди, заслужил ли я право на свободу? Заслужил ли я право самому выбрать противника? Толпа утвердительно завыла, а я восхитился. «Я тоже так считаю», — усмехнулся я и обернулся к Эйнеру. Он был слишком уверен в решетке и своей охране, чтобы поступить мудро и сбежать сразу, пока я болтал. Он не сдвинулся с места, когда я вплотную подошел к решетке. И когда я, используя энергию, сделал вид, что голыми руками разворотил металлические прутья, больше я не собирался показывать свой дар никому из тех, кто может вновь посадить меня на цепь. Эйнер поднялся со своего места лишь тогда, когда я перехватил оба арбалетных болта, летевших в меня, и ими же пригвоздил к стенам стрелявших. Но тогда бежать было уже поздно. Я добрался до него за считанные миги, а еще через миг я держал в руках его голову, которую я якобы оторвал руками, а на самом деле проделал это с помощью веревки, сотканной из чистой энергии. Никто не убежал, никто не закричал. Народ просто смотрел на меня со смесью ужаса и восхищения в глазах. И тогда я понял, что нужно делать. «Я закон для таких, как вы», — сказал я им, и не услышал ничего против. «Я отец для таких, как вы». Каждый из вас теперь будет вести дела лишь с моего разрешения. Каждый из вас теперь будет делать все, чтобы снискать мое одобрение. А если кто ослушается... Я не стал договаривать. К когда стоишь чьей-то головой в руках, угрозы нет смысла произносить вслух. В любом случае, все, что я произносил, бывшие зрители боев с моим участием воспринимали как единственную и неоспоримую истину. Те, кто хочет стать мне союзником, поклонитесь мне, и я буду знать, что отныне мы с вами одна семья. Дерги склонился первым, а за ним четверо оставшихся в живых бойцов, которых Эйнир нанял для своей охраны. Так появилась банда черных волков.